Глава 69. «Я готова», — улыбнувшись, ответила и вложила ладонь в его руку. «Ну все, объявляю вас парой и можете поцеловать друг друга», — торжественно сказала Реджи, а я рассмеялась. «Малышка», — прошептал Грант, обнимая меня за талию и притягивая к себе. «Я ночь не спал». «Я тоже», — призналась я. «Но я уходил, ты спала?» — удивленно ответил он. «Притворялась», — усмехнулась и положила руки на его плечи. «Я не знала, что сказать тебе, боялась, и просто лежала, ожидая, пока ты уйдешь». «Дурочка», — нежно протянул он и провел ладонью по щеке. «Или я, дурак?» «Вы оба», — хохотнул Реджи. «Так, а теперь валите отсюда, я хочу спать и отдыхать от вашего приключения». «Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросил Грант, продолжая обнимать меня. «Отлично. Только жаль, что не попаду на свадьбу. Но потом еще оторвемся». Подруга подмигнула нам. «Тогда до встречи», — кивнул Грант. «Да идите уже», — махнула она на нас. Грант был похож на гордого папашу, когда вел меня к выходу из больницы. «А я? А что я? Хоть и сказала, что готова, но боялась. Страх внутри засел, и теперь буду вздрагивать при каждом шорохе и воспоминаниях, пока не дождусь минуты, чтобы рассказать ему. Да почему бы мне не забыть об этом? Это же осталось там, далеко, и не касается больше нас. Забыть. Удастся ли мне это сделать? Но должна. Эта тяжесть убьет меня. А я хочу быть с ним, что бы мне это ни стоило. Безграничная власть». «О чем думаешь?» — спросил Грант, когда мы остановились на улице. «Ну, обо всем и ни о чем», — соврала я и натянуто улыбнулась. «Позавтракаем?» — предложил он. «Думаешь, рестораны открыты?» — засомневалась я. «У нас есть Дороти», — напомнил он. «Но если ты хочешь куда-то, то поехали». «Нет», — оборвала я его, — «не хочу. Я мечтаю сидеть с тобой на диване и просто молчать. Больше не хочу играть и спорить, Грант. Хочу домой вместе с тобой». «Признайся, ты читаешь мои мысли?» Широко улыбнулся он и обнял меня. «Нет», — покачала я головой. «Я хочу спать. Или хотя бы полежать вместе с тобой». «Заманчиво, малышка», — прошептал он. «Крайне заманчиво. Минет включен в твои мысли?» «Грант», — засмеялась я. «Ты помешан на сексе?» «Нет, Ливи». Его голова опустилась, и губы оставили воздушный поцелуй на щеке. «Я помешан на тебе», — прошептал он. «Не могу ничего с собой поделать». Его рука погладила мою спину. «Вижу тебя, и мозг перестает думать, оставляет мне только стояк». Он крепче прижал к себе, чтобы я ощутила подтверждение его слов, и подарил поцелуй в быстро пульсирующую вену на моей шее. Меня бросило в жар, мурашки побежали по телу, и я судорожно сглотнула, вдыхая его аромат кожи. Мои пальцы вцепились в его плечи, глаза закрылись, тело само ожило, без моих подсказок. «Мне тебя тут трахнуть? Или все же поедем домой? У нас еще есть 3 часа до отъезда», — глухо спросил он, проводя языком по шее и закусывая мочку уха. «Даже не знаю, что выбрать», призналась я, потому что действительно сейчас я не могла решить, не могла и все. Когда все переживания отступают, а он тут, рядом со мной, и говорит мне непристойности, которыми тайно наслаждаюсь, мазохизм привит с детства, ведь он часто рассказывал мне о своих похождениях во всех красках. Я просто становлюсь ведомой куклой, и мне плевать, как и где, лишь бы с ним. «Ведьма», — прошепел он и резко отстранился. Испуганно открыла глаза и встретилась с озорством в глазах Гранда. Он стоял в шаге от меня и осматривал с ног до головы ленивым взглядом. Мне стало еще жарче, и в то же время я поежилась. «Что не так?» — тихо спросила я, уже сама посмотрев на себя. «Вроде все хорошо, футболка на месте, джинсы тоже, как и кеды, ни одного пятнышка». «Хочу видеть тебя голую, вот в таких же лучах солнца», — медленно ответил он, а я нервно хихикнула. «Заманчиво, Кин», — вернул я его слова. «Все, давай в машину и поехали». Грант схватил меня за руку и повел за собой. На парковке мы нашли его Ауди, он галантно открыл мне дверь. Но вся вежливость и манера закончились, когда я немного наклонилась, чтобы сесть, получила смачный шлепок по ягодице и ударилась затылком о потолок машины. Романтика явно не наш конек. «Прости, не хотел», — рассмеялся Грант, садясь на водительское сиденье. «Да за что?» — проскулила я, растирая кожу головы. «Ты была такой аппетитной, рука это сама сделала». Просто пожал он плечами и завел мотор машины, выезжая с парковки. Мне было нечего сказать на такой искренний дебильный ответ, так что я вздохнула и пристегнулась. День обещал быть замечательным, солнечным и новым для всех. Мы доехали до дома не так быстро, как предполагал Грант. Пришлось объезжать по другим улицам, и только в 8 утра мы вошли в дом. Мы остановились в холле. Моя рука была в руке Гранда, и мы уже представляли, как устроим пикник в гостиной, поболтаем. Но как только со второго этажа сбежала Патриция и даже не посмотрела на нас, прошмыгнув в столовую, мы поняли, что спокойствие и единение нам только будет сниться еще 2 дня. «Оливия, Грант, доброе утро», — зевнув, сказала мама, остановившись наверху лестницы. «Доброе, мам», — ответила я. «Доброе утро, Маргарет», — кивнул Грант. «Я смотрю, мы успели на семейный завтрак. А где вы были? И куда ты вчера уехала?» — спросила мама, спускаясь. Я только раскрыла рот, чтобы ответить, но Грант опередил меня. «Я приехал за ней и за девочками». «А мы вчера, по-моему, перебрали. Голова болит. А Пати уже час носится по дому и стучит дверьми», — пожаловалась мама. Мы с Грантом прошли в столовую, где уже были Патриция, папа и Тейт. Мама села рядом со своим мужем, а мы расположились на тех же местах, где сидели на семейном ужине. «Даже спрашивать не буду», — покачал головой папа, заметив, какие взгляды мы бросаем друг на друга, как Грант придвинулся ко мне ближе и положил руку на стул. «Грант!» — наконец-то Патриция очнулась и захлопала ресницами. «А ты откуда тут?» «Боже, я не собрала твои вещи, и Дороти не попросила. Ты звонил в усадьбу, у них все готово. А платье привезли, а...» «Мама!» — громко прервал ее Грант, и она удивленно посмотрела на него, закрыв рот, пока моя мама хрюкала от смеха. «Успокойся, вдохни и выдохни, позавтракай, выпей кофе, все хорошо. Усадьба готова, номера сняты, списки гостей развешаны, и они оповещены, кто где живет. Твое платье привезли 4 дня назад, и ты повесила его в гардеробной. А мои вещи? Я большой мальчик, если ты не заметила». Качала головой на такой выговор от Гранда, но тут же отвлеклась. Передо мной Дороти поставила глазунью с беконом и помидорами и брускетто капрезе. «Вот что делают со мной нервы. Кто-то начинает худеть, а я ем как слон. Или это не нервы, а радость? Неважно. Мне необходимо было пополнить запас энергии, чтобы к вечеру быть в полной боевой готовности. Что-то мне подсказывало, что Грант все-таки доведет мои фантазии до пика, и я изнасилую его. Да, секс у нас определенно хорош. И мы оба от него зависимы. Нет, не от него. Друг от друга. Глоток бессмертного эликсира, без которого невозможно быть полноценной. А может быть, мы просто наверстываем упущенное время? Я с жадностью съела все до последнего кусочка, пока Патриция снова начинала паниковать, но все за столом ее успокаивали, кроме меня. Не могла отпустить это ощущение невесомости, и даже угрызений совести нет, что я решила забыть ситуацию с отцом Гранда, просто принять как прошлое и начать жить без груза ответственности. Я бросила быстрый взгляд на предмет моего падения в бездну и улыбнулась. Чертовски люблю этого эгоиста, моего эгоиста. Он медленно отрезал кусочек блина и обмакивал его в джем. Его губы захватили вилку, и он стянул лакомство. Я неотрывно следила за этим приемом пищи. Быстрый взгляд превратился в обожающий и полный желания. Ничего не могла с собой поделать. Тонула в его сексуальной притягательности и даже не молила о помощи. Больная Меня не излечить тоже. Я повернута на нем, на его губах. И даже такая обыденность заставляет меня загореться. Я находилась в каком-то непонятном состоянии, как будто разум опьянен, и только он остался за столом. Никого более. Грант кончиком языка облизал оставшийся джем на губах. Я нервно выдохнула. Мозг взорвался вариантами эротики, так что захотелось застонать и спрятаться под столом. Черт! Я тут же вспомнила, что мы не одни, и заморгала, поднимая глаза и встречаясь с глазами Гранда. А ведь он специально изводил меня. Это было видно по блеску в глазах и потемневшей зелени в глубине, по расширенным зрачкам и ленивой, но довольной улыбке. «Ливи, что-то потеряла или не наелась?» Издевался он, а я резко отвернулась и сложила руки на груди. «Ну как он может знать, что и мне это нравится?» Наша игра, соблазнение друг друга и острые подколы меня возбуждают до неприятной уже тяжести внизу живота, которую было необходимо снять. «Так, выезжаем ровно в 10. Тео сказал, что поедет вместе с Кори, а Реджи заболела, она остается. Ну как, может быть, мы возьмем ее с собой, чтобы она была под присмотром?» Из кипящего возбуждения меня вывел мамин голос. Я посмотрела на нее расширенными от ужаса глазами. В моменты фантазии не умею контролировать эмоции, я открытый, я фиговый игрок. Никто, кроме ребят, уверенно им рассказал все лес, и нас, не знает, что вчера произошло. «Маргарет, вы же не хотите, чтобы ей стало хуже? Мы уже позаботились об этом. Это всего лишь простуда. Секретарша леса будет приходить к ней утром и вечером. Холодильник забит, полно дисков. Думаю, она отдохнет, наберется сил перед полетом. Тем более всего 2 дня. Уверенно сказал Грант, и я облегченно вздохнула. «Ну вот что значит пара. Он всегда будет прикрывать мою спину, заслонять меня грудью и заставлять любить его еще сильнее. Только куда выше-то? Я и так на грани». «Да, ты прав, Грант. А значит, вы едете вместе?» — поинтересовалась мама. «Конечно». Грант улыбнулся, и я ощутила его горячую ладонь на своей спине. Он потер ее, а я поерзала, бросив на него прищуренный взгляд. Он подмигнул мне, растаяла, и готова была сделать все, что он хочет. «Слабачка!» «Отлично!» — хлопнула в ладоши мама. «Оливия, ты сегодня немногословна». Я прочистила горло и запила апельсиновым соком, стараясь игнорировать его поигрывание пальцев уже на моей талии. «Обдумываю, все ли я взяла. Главное, платье не забудь, а там Грант одолжит тебе что-нибудь». Влилась в разговор Патриция, и я рассмеялась. Моя будущая мачеха, видно, поняла, что сказала, потому что уже все присутствующие смеялись так громко, что Дороти испуганно выбежала, а затем махнула на нас. «Все, я пошла закрывать чемодан и укладывать в машину», — быстро сказала мама и встала, таща за собой ничего не понимающего Тейда. «Хью, не забудь позвонить в турагентство еще раз». «Дорогая, хватит», — улыбнулся папа и встал, протягивая ей руку. «Пошли. Все готово. Все будет идеально». «Да, но все же...» Их голоса стихли в глубине дома, и мы с Грантом остались одни. «Знаешь, я тут подумал, пока ты смотрела с явным вожделением на мои губы», — прошептал он, придвинувшись ближе. «Хочу тебя попробовать. И непременно сделаю это, когда не будешь этого ожидать, малышка». «Прекрати!» С шумом втянула в себя воздух. «А еще мама подарила идеальную фантазию для меня. Ты в моей одежде. Я думаю, мне надо срочно связаться с турагентством для подбора тура только для тебя и для меня, где ты можешь ходить абсолютно голой, а на ужин надевать мою футболку», — продолжил он, проигнорировав мое учащенное дыхание. Его рука погладила мое бедро и немного сжала его. «Грант!» — отчаяние так и сквозило в моем голосе. «Хотела, безумно желала его губ и поцелуев. Мне тоже было необходимо его тепло и его тяжесть, чтобы ожить». «Да, Я хочу, чтобы наша жизнь началась с путешествия. А дальше мы подумаем, как быть с расстоянием, разделяющим нас. Я не верю в отношения по скайпу». Он немного отстранился и повернул мое лицо к себе. «Но это потом. А сейчас отдохни, а я приму душ. Тебя не приглашаю, потому что хочу гореть, когда трахну тебя. Люблю, малышка». С этими словами он быстро поцеловал меня в губы, и я оказалась одна. Кровь просто бурлила под моей тонкой кожей. Тело било несильная дрожь, так что пришлось обнять себя руками и положить голову на стол. Мне казалось, что щеки сейчас взорвутся от всех чувств разом. «Грант, это все природные катаклизмы разом. Ты не знаешь, куда попало и что будет дальше. Последовательность теряется или сменяется так быстро, что не успеваешь охнуть, а ты уже побеждена. И ты просто хлопаешь ресницами, как умственно отсталая Барби, и ждешь толчка». «Ну уж нет», — решительно встала я и улыбнулась в пустоту. «Мы оба любим играть, и ты будешь гореть, Грант. И я сделаю все для этого, потому что я тоже тащусь от тебя. Когда все переживания из-за Иви позади, я могу показать ему, что умею. Но это будет шоу только для него, чтобы он знал, что лучше меня не бывает. Ведь самое лучшее получает Грант Кин, а я дам ему пищу для раздумий. Мы сошли с ума друг от друга. И это самая правильная вещь, которая происходила в моей жизни».